своего помощника с поздравлениями и приглашением познакомиться лично. Познакомиться лично. Вот тварь застойная. Сколько времени я бездарно просидел в приемной этого окаменевшего номенклатурного говна. На всех совещаниях, куда меня, естественно, не допускали, он визжал, что в российской авиации никогда не будет частных собственников. Познакомиться лично. Да он знает меня как облупленного. Досье, которое этот собачий оглодок собрал на меня, весило раза в четыре больше, чем его высохшая в руководящих креслах задница. Я 4 года отбивался и откупался от насылаемых им технических комиссий, от посылаемых им ментов и ФСБшников. Познакомиться. А кто еще накануне, за 2 дня до совещания, орал? Почему Шарманов со своими летающими мандавошками попал на салон? Мало вам лондонских обломков? Разобраться сейчас же. А чего тут разбираться? Потому и попал, что все чиновники делятся на 2 неравные категории — берущие гниды и неберущие гниды. Так вот, у неберущей гниды Братеева все заместители были гнидами-берущими. Так я и пробился в Лебурже. «Сергей Феоктистович ждет вас на ужин», — повторил приглашение помощник. «У меня нет никакого желания ужинать с вашим шефом», — ответил я холодно. «Так и передать?» — парень от изумления начал заикаться. «Так и передайте». Да, это был вызов. Очень рискованный ход. Но я рассчитал все верно. Через 2 дня Братеев уже сам плясал вокруг моих авиеток взахлеб, рассказывая французскому министру о том, ядрена Матрена, что может собственных нефтонов рожать и Россия-матушка. Глава французской транспортной авиации, неторопливый, ухоженный господин, тратящий на обстоятельные обеды времени раза в 3 больше, чем на государственные дела, слушал его с тонкой, мудрой улыбкой, которая бывает только у людей, регулярно читающих донесения спецслужб. Рядом скучал министерский сынок Антуан, тощий красавчик с влажными черными кудряшками и легкой паскудинкой в личке. Обычно такие гаденыши и устраивают своим блестящим папашам общенациональные скандалы с наркотой или какой-нибудь выбросившейся из окна малолетней проституткой. Впрочем, и папаша периодически становился героем разнообразных сексуальных скандальчиков, на что, впрочем, президент, сам известный ходок, смотрел сквозь пальцы. Братеевские рулады сначала переводила француженка, изъяснявшаяся по-русски с акцентом говорящей вороны. Катерина, скромно стоявшая за моей спиной, подсказывала ей недостающие слова и исправляла совсем уж чудовищные ошибки. Наконец ворона каркнула и безнадежно запуталась в авиационной терминологии. Она растерянно улыбнулась, надула щеки и издала звук, означающий французов полное бессилие перед коварством судьбы. Мы обычно в подобных случаях чешем затылок или задницу. Катерина вышла из-за моей спины и решительно взяла дело в свои ухоженные руки. «Это правда, что у вас не поощряется частный капитал в области высоких технологий?» — спросил министр, кивая на роскошный стенд новых разработок Аэрофонда, стоивший мне страшенных денег. — Ну что вы!